Поэт ты наш, в безвестности печальный, о, как непрост твой вечный этот труд! Набрел на стих вдруг этот неслучайный, и строфы те в ошметки грусть всю рвут. Мирился ты с тоскою своей прежней, считал ее, как музы, горький крест. Ты умирал, но вовсе не повержен, был возрожден спустя 200 лет. Родной поэт, ты знал, что значит горечь, и помнишь, как Россию ты любил. Про мужика, про русского и совесть ты горькой лирой столько говорил. Послушай же, душа твоя, что шепчет, и окунись в безмолвный ее стон. Держись, поэт, и сердце слушай крепче, пробьем огнем же памяти кордон. Ты помнишь в кровь, как стачивал свой дух, колени, как до боли издирал. Видишь, тьма, как смеется нам вслух, в сердце Руси вонзая кинжал. Здесь мертвые в храме мертвых схоронили и распинали братьев на кресте. Тебя послал Бог счастья и печали рабам земным напомнить о Христе. Он снова здесь, в прекрасном этом мире. Он снова с нами, вечный чистый дух. Играй сильнее, брат мой, жена Лире, хандры своей, сжигая липкий пух. Жаждой дела душа закипает, вспоминается прошлый твой путь. Слышишь, музыка в небе играет, познаешь ты бессмертную суть.